6. Тетка на нее посмотрела, и на лице ее выразилось артистическое удовольствие. Она просияла и тихо заметила. «Желала бы я знать, где глаза у людей, которые смеют что-нибудь говорить против породы. Лида, неужели ты без корсета?» «Я хожу так постоянно». «И стройна, как богиня». «Но Валериан говорил мне, что у вас очень много уродих, и все теперь сняли кольца и решили не носить ни серег и никаких других украшений». «Ему какая забота?» «Отчего же? Его интересует все. Но разве это в самом деле правда?» «Правда». «И вот вы увидите, что, наверное, многие не выдержат». «Очень может быть». «Которой серьги к лицу?» Так она и не выдержит, наденет. Что ж, если не выдержит, то, по крайней мере, поучится выдерживать, и это что-нибудь стоит. Прощайте, тетушка. И у кого пребезобразная фигура, то и лучше корсет. Тетушка, ну что нам за дело до таких пустяков? До свидания. До свидания. Красота ты моя красота. Я только все не могу быть спокойна, что ты кончишь тем, что уйдешь жить с каким-нибудь непротивленышем. Лидия холодно, но ласково улыбнулась и молвила. Тетушка, как можно знать, что с кем будет? Но зато я не сбегу с оперным певцом. Нет, бога ради, нет! Лучше кто хочешь, но только чтоб не непротивленыш. Эти малютки и их курдючки — это всего противнее. «Ах, тетушка, я уж и не знаю, что не противно». «Ну, пусть лучше будет все противно, но только не так, как эти, которые учат, чтоб не венчаться и не крестить. Обвенчайся, и потом пусть Бог тебя хранит, как ему угодно». И тетка встала и начала ее крестить, а потом проводила ее в переднюю и тут ей шепнула. «Не осуждай меня, что я была с тобой резка. Я так должна была при этой женщине». Да и тебе вперед советую быть с ней осторожной. О, пустяки, тетушка, я никого не боюсь. Не боишься? Не говори о том, чего не знаешь. Ах, тетушка, я не хочу и знать, мне нечего бояться. Сказав это, девушка заметалась, отыскивая рукой ручку двери, и вышла на лестницу, смущенная, с пылающим лицом, на котором разом отражались стыд, гнев и сожаление. Проходя мимо швейцара, она опустила вуалетку, но зоркий наблюдательный взор швейцара все-таки видел, что она плакала. «Эту тут завсегда пробирают», — сказал он стоявшему у ворот дворнику. «Да, ей видать, что попало», — ответил не менее наблюдательный дворник. А хозяйка, между тем, возвратилась в свой салон и спросила. «Как вам нравится этот экземплярец?» Гостья только опустила глаза кроткой Лани и ответила. «Все уловить нельзя, но везде и во всем сквозит живая красная нитка». «О, да сегодня она еще очень тиха, а в прошлый раз дело чуть не дошло до скандала. Кто-то вспомнил наше доброе время и сказал, какие тогда бывали сваты, которым никто не смел отказать». Так она прямо ответила, как хорошо, что теперь хоть это не делается. Они из гимназии так реальны, что совсем не понимают институтской теплоты. Нисколько. Я ее тогда прямо спросила, неужто ты бы не была тронута, если бы тебе подвели жениха? Так она даже вспыхнула и оторвала. Я не крепостная девка. Я говорю вам, везде красная нить. И какая заносчивость, с какой она самоуверенностью говорит о личном увлечении несчастной сестры этой Федоры. Она очень сострадательна к детям. Но что же делать, когда дети не наполняют женщине все ее жизни? Ах, с детьми очень много хлопот. Да и даже самые простые, самые грубые люди при детях еще ищут забыться в любви. У меня в прачках 7 лет живет прекрасная женщина и всегда с собой борется. А в результате все-таки всякий год посылает нового жильца в воспитательный дом. А анонимный автор все продолжает, без подписи, и ничего знать не хочет. Придет, отколотит ее, и что есть, все оберет. И таковы они все. Альфонсизм в наших нравах. А когда я ей сказала «брось их всех вон» или «обратись к религии», это поможет. Она меня послушала и поехала в Кронштадт. Но оттуда на обратном пути купила выборгских кренделей и заехала к мерзавцу вместе чай пить. И теперь опять с коробком ходит и очень счастлива. Что ж тут сделать? «Не могу», — говорит, — «бес сильнее». Когда женщина сознает свою слабость, то с этим миришься. Да, миришься, потому что это наше, простое, родное, русское. Вот-вот-вот. Это она, наша бедная русская бабья плоть. А не то, что эти, какие-то куклы из аглицкой клеенки. Чистые, но холодны. О, как холодны! Ведь она вот стоит за детей, но она их, заметьте, не любит. Да что вы! Я вас уверяю, она вообще о детях заботится, но никогда ими не восхищается и даже их не целует. Что не целует, это прекрасно. Положим, конечно, это, говорят, нездорово, но она это не любит. Неужели? Ведь это всем женщинам врождено нежить детей. Нежить нет. Она допускает только заботливость. А любить, по ее рассуждению, должно только того, кто сам имеет любовь к людям. А дети к тому не способны. Да разве известно, что из маленького выйдет? Так и она говорит. Я не люблю неизвестных величин. Я люблю то, что мне известно и понятно. Какое резонерство? Я и говорю. Это отдает не сердцем, а математикой. Она даже не верит, что другие любят детей. Иначе, говорит, не было бы таких негодяев, через которых русское имя в посмеяние у умных людей. Нашу славу и могущество они ведь невысоко ставят. И вообразите, они утверждают это на Майкове. Величие народа в том, что носит в сердце он своем. Хозяйка и гостья обе переглянулись и сразу же обе задумались. И лица их приняли не женское, официальное выражение. У гостьи и это прошло прежде, и она заметила. В то время как мы, русские женщины, подписываем адрес мадам Адан, не худо бы, чтобы мы протестовали против учреждений, где не внушают уважения к русским началам. Хозяйка стала нервно сучить в руках бумажку и, сдвинув брови, прошептала в раздумье. «Кто же это, однако, начнет?» «Не все ли равно кто?» «Но, однако, бывало, брат мой, Лука, он независим и никогда не был либерал, и ему нечего за себя бояться. Он, бывало, заговорит о чем угодно, но теперь он ни за что-с. Он самым серьезным образом отвернулся от нас и благоволит к Лидии, и это ужасно, потому что у него все состояние благоприобретенное». И он может отдать его кому хочет. Неужто все это может достаться Лидии Павловне? Всего легче. Брат Лука к моим сыновьям не благоволит, а брата Захарика считает мотом и провальной ямой. Он содержит его семейство, но ему он ничего не оставит. Гостья встала и отошла к открытому пианино и через минуту спросила. «А где теперь супруга и дочери Захара Семеновича?» «Его жена? Не знаю в точности. Она в Италии или во Франции?» «Ее держало что-то в Вене». «Ах, это уже давно прошло. Таких держав у нее не перечесть до вечера. Но с ней теперь ведь только три дочери, ведь Нина, младшая, уж год как вышла замуж за графа Зет. Богат ужасно». «И ужасно стар». «Конечно». Ему за 70, а говорят и больше, а ей лет 20. Много ведь таких, 4 девки. А граф-старик женился назло своим родным, надеется еще иметь детей. Мы ездили просить ему благословения. Пусть Бог поможет. Да, на свадьбе брат Захар сказал ему, «Пью за ваше здоровье бокал, а когда моя дочь подарит вам рога, я тогда за ее здоровье целую бутылку выпью». В ответ на это гостья оборотилась от пианино лицом к хозяйке, и лицо ее уже не дышало милую кротостью лани, а имело выражение брыкливой козы. И она, по-видимому, не кстати, но в сущности, очень сообразительно сказала. Очевидно, что дело начать надо вам. Но Лидия мне родная. Потому-то это и нужно. Это покажет ваше беспристрастие и готовность все принести в жертву общественной пользе, а она будет устранена от наследства. Хозяйка смотрела на гостью околдованным взглядом. Дело соображено было верно, но в душе у старухи что-то болталось туда и сюда, и она опять прокрутила бумажку и шепнула. — Не знаю. Дайте подумать. Я спрошу батюшку. — Конечно, его и спросите. — Хорошо. Я спрошу.